Глава 5. На полпути в центральный холл я вдруг сообразил, что вид у меня кошмарный, и нырнул в ближайшую раздевалку рядом с комнатой отдыха флотского персонала. Рядовой Камихамела торопливо расчесывала волосы щеткой. «Уильям, что с тобой стряслось?» «Ничего». Я пустил воду и взглянул в зеркало. Все лицо в засохшей крови и куртка тоже. «Это Мэригей, капрал, ее оболочка. Очевидно, образовалась складка». «Она погибла?» «Нет, тяжело ранена. Ее будут оперировать». «Не три горячей водой, останется пятно». «Да, правильно». Горячей водой я умыл лицо. Побрызгал холодно на куртку. «Камера твоего отделения идет третьей после камеры Алла, правильно?» «Да». «Ты видела, что случилось?» «Нет, то есть не видела, как это случилось». «Первый раз я увидел, как она плачет. Слезы, как горошины, катились по щекам и капали с подбородка. Голос у нее оставался ровным, она только силой потянула себя за волосы. Это мясорубка». Я подошел к ней и положил руку на плечо. «Не трогай меня!» Она вспыхнула и отбросила мою руку щеткой для волос. «Извини, пойдем, наверное». В дверях она слегка тронула меня за рукав. «Уильям, ты понимаешь?» Она посмотрела на меня с вызовом. «Понимаешь, я просто рада, что меня там не было. И никак иначе». Я понимал ее, но не могу сказать, что поверил. «Обо всем, что произошло, можно рассказать очень коротко», с напряжением в голосе сказал капитан. «Потому что знаем мы очень мало. Через 10 секунд после уничтожения крейсера противника какие-то два тела, очень маленькие по размерам, ударили наш корабль примерно в средней части. Поскольку они не были обнаружены заранее, а мы знаем пределы возможностей наших обнаруживающих устройств, можно сказать, что двигались они со скоростью, превышающей 0,9 световой. Выражаясь точнее, вектор их скорости был перпендикулярен вектору скорости света. Они проскользнули за отражающими полями. Когда годовщина идет на релятивистских скоростях, впереди нее, по линии полета, генерируются в пространстве два мощных электромагнитных поля. Первое – в 10 тысячах километров от корабля, второе – 5 тысячах. Энергию этим полям дает разгонный эффект. Они поглощают ее из межзвездного газа, который мы встречаем на пути. Всякое достаточно большое тело, чтобы вызвать тревогу за цельность обшивки крейсера, то есть если его можно разглядеть в мощную лупу, проходит сначала сквозь первое поле и получает сильный отрицательный заряд. Потом оно попадает во второе поле и отбрасывается с пути корабля. И если тело слишком велико и его невозможно отклонить в сторону, то мы можем загодя обнаружить его и уйти от столкновения. Нет нужды подчеркивать, что за страшное оружие применили тальциане. В момент попадания годовщина двигалась относительно противника с такой скоростью, что всего за одну десятитысячную секунды проходило расстояние, равное длине ее корпуса. Кроме того, мы постоянно совершали короткие, совершенно не укладывающиеся в систему рывки из стороны в сторону с переменным ускорением. Следовательно, настигшие нас снаряды должны были управляться. Эта управляющая система должна была находиться внутри самих снарядов, так как в этот момент тельцианский крейсер был уже уничтожен. И все это помещалось в оболочку, по размерам не превышавшую размеры речной гальки. Большинство из нас слишком молоды, чтобы помнить термин «футурошок». В 70-е годы прошлого столетия некоторые люди считали, что технический прогресс идет слишком быстрыми темпами, что психика обыкновенных людей скоро будет не в состоянии справиться с этим темпом, что не успеют люди привыкнуть к настоящему, как уже это настоящее превратится в будущее и застанет их врасплох. Человек по имени Тофлер придумал специальный термин, описывающий такую ситуацию – футурошок, психический шок от невероятного по быстроте темпа перемен в жизни. Иногда капитан любит вдаваться в академические подробности. Сейчас мы находимся в ситуации, напоминающей эту социологическую концепцию. Результат чего? Катастрофа. Трагедия. Как мы уже знаем по предыдущему собранию, сделать здесь мы ничего не можем. Относительность держит нас в прошлом. В прошлом для техники Тельциан. Относительность ставит нас лицом к лицу с этой техникой, относящейся к нашему будущему. Мы можем только надеяться, что в следующий раз ситуация кардинально изменится. И единственное, чем мы можем этому содействовать, это постараться вернуться с Таргет, чтобы на Земле узнали о случившемся. И тогда, возможно, специалисты на основе полученных нами повреждений смогут создать какую-нибудь контрсистему. Сейчас мы можем атаковать входную систему и уничтожить базу Тельциан из космоса, не высаживая десант. Но мне кажется, что это повлекло бы за собой слишком большой риск. Нас смогут сбить с помощью того же устройства, что нанесло нам такой урон сегодня. И мы уже не вернемся на Старгет и не принесем сведения, которые я считаю жизненно важными для Земли. Мы могли бы послать автоматический снаряд, зонд с соответствующим сообщением, но он может не достичь цели, а мы так и останемся позади противника в техническом оснащении. В соответствии с этим мы рассчитали курс, который позволит нам обогнуть Йод-4. Коллапсар будет прикрывать нас от нападения с базы противника на входной планете и вернуться на Старгейт в кратчайший срок. Тут капитан сел и помассировал виски. Я не поверил своим глазам. Все вы здесь, по крайней мере, командиры секций или отделений. Большинство из вас имеют отличные послужные списки. И я надеюсь, что некоторые из вас вновь присоединятся к силам по истечении 2 лет вашей службы. Те, кто пожелает вернуться, будут, очевидно, произведены в лейтенанты и станут настоящими командирами. Именно с этими людьми я сейчас говорю, и не как непосредственный начальник, а как старший офицер и товарищ. Человек не может принимать командное решение, исходя только из соображений тактики, и действовать только в соответствии с задачей нанести противнику максимальный урон, понеся при этом минимальные потери. Ведение войны в наше время превратилось в очень сложное дело. Выиграть ряд сражений – это еще не значит выиграть войну. Победа – сложное целое, куда входят и военный успех, и экономическая ситуация, стратегические соображения, политические силы. Десятки, в буквальном смысле десятки факторов. Я слушал капитана, но в сознании у меня закрепился только один факт. Всего час назад треть моих товарищей погибли мгновенной смертью. А он сидит тут перед нами и читает лекцию по теории ведения войны. Поэтому иногда, чтобы помочь выиграть войну, нужно отказаться от сражения. Сейчас мы находимся именно в такой ситуации. Мне нелегко было принять решение. Как никогда трудно за всю мою службу. Потому что на Земле, по крайней мере, оно может показаться трусостью. Наш логический компьютер считает, что мы имеем примерно 62% на успех, если попытаемся атаковать базу Тельциан. К сожалению, мы имеем только 30% вероятность выжить, поскольку некоторые варианты атаки включают таран входной планеты на околосветовой скорости. Надеюсь, что никому из вас не приходилось сталкиваться с необходимостью принимать такое решение. Когда мы вернемся на Старгейт, меня, возможно, будет судить трибунал за трусость. Но я искренне уверен, что информацию, которую мы доставим, которую получат, исследуя нанесенные годовщине повреждения, гораздо важнее, чем уничтожение одной базы противника. Капитан выпрямился. Гораздо важнее, чем карьера одного офицера. Я едва удержал смешок. Конечно же, трусость тут совершенно ни при чем. Конечно же, капитан не имел понятия о таком примитивном и невоенном чувстве, как желание жить. Аварийная ремонтная команда ухитрилась залатать огромную пробоину в борту годовщины и загерметизировать поврежденный сектор. Остаток дня мы занимались уборкой помещений, не прикасаясь, естественно, к драгоценным уликам, в жертву которым капитан жаждал принести свою карьеру. Хуже всего было выбрасывать за борт трупы погибших, особенно тех, у кого лопнули противоперегрузочные оболочки. Я зашел в каюту Эстеллы на следующий день, едва она закончила дежурство. «Сейчас тебе ее видеть ни к чему», — сказала Гармония, потягивая из стакана смесь этилового спирта, лимонной кислоты и воды с каплей какого-то эфира за отсутствием апельсиновой цедры. «Ей уже ничего не грозит?» «Не совсем. Во всяком случае, следующие 2 недели. Я объясню». Она поставила стакан и оперлась подбородком на переплетенные пальцы рук. Такая рана ничего серьезного не представляла бы в нормальных условиях. После переливания крови мы бы смочили кое-чем ее внутренние органы и зашили бы рану. Через пару дней она бы уже вставала. Но имеются осложнения. Еще никто не получал ранения, находясь в коконе оболочки. Пока нет никаких тревожных симптомов, правда, но мы хотим подержать ее под контролем еще несколько дней. Кроме того, мы и боялись перитонита. Знаешь, что такое перитонит? Да, приблизительно. Произошел разрыв в тканях внутренних органов под воздействием давления. Воспаление брюшины. Поэтому мы полностью стерилизовали полость. Потом мы, естественно, заменили погибшую микрофлору готовой культурой из наших запасов. Это тоже, в общем-то, обыкновенная процедура, но обычно ее применяют при более опасных ранениях. Я понял. От рассказа Эстеллы мне стало не по себе. Похоже, наши доктора не понимают, что нас совсем не восхищает видение самих себя как мешков из кожи, наполненных непотребным мусором. Уже только поэтому не стоит ее беспокоить еще несколько дней. Замена внутренней микрофлоры – это процедура безопасная, но она производит бешеный эффект на пищеварительную систему. Но опять же, в нормальных условиях ей ничто не угрожало бы. Но мы тормозимся на постоянных 1,5G, а ее внутренние органы и так получили хорошую встряску. И если мы вдруг начнем увеличивать скорость, хоть немного выше 2G, она погибнет. Но нам придется давать больше 2 на финальной прямой, что... Знаю. но это еще недели через две. К тому времени она уже оправится. Уильям, ты должен посмотреть правде в глаза. Она чудом выжила. И только если повезет, она доберется до земли. Жаль, конечно. Она много значит для тебя, и мы уже столько их потеряли. Ты должен свыкнуться с этой мыслью. Я сделал долгий глоток из своего стакана. Содержимое его ничем не отличалось от коктейля лейтенанта, не считая лимонной кислоты. Ты становишься довольно толстокожей. Возможно. Нет, я просто реально смотрю на вещи. Мне кажется, впереди нам еще не такое придется увидеть. Меня это уже не волнует. Едва придем на Старгет, как можете считать меня штатским? Не торопись. Эти клоуны, призвавшие нас на 2 года, вполне могут растянуть их до 4 или... Или 6, или 12, или до бесконечности. Но ничего у них не получится. Начнется восстание. Не знаю. Если они приучили нас убивать, они могут приучить нас к чему угодно. Даже добровольно остаться на сверхсрочную. Мрачная перспектива. Позже мы попытались заняться любовью, но ничего не вышло. Мы оба были заняты посторонними мыслями. Я увидел Мэри Гей примерно через неделю. Она была еще очень слаба, сильно осунулась и с трудом реагировала на окружающее. Док Уильсон заверил меня, что эффект отдают медикаменты. Мозг, к счастью, совсем не пострадал. Мэри Гей все еще не поднималась с койки, кормили ее через трубку. Я начала чувствовать беспокойство. Хотя с каждым днем ей становилось все лучше, но если она не станет на ноги до прыжка, у нее нет шансов выжить. Ни Док Уильсон, ни Эстелла ничем не могли меня обнадежить. Все зависит от выносливости Мэри Гей, говорили они. За день до выхода на финальную прямую они переместили ее на противоперегрузочную койку Эстеллы в лазарете. Чувствовала она себя уже вполне хорошо и пищу начала принимать обычным образом. Но вставать еще не могла, при полуторной силе тяжести. Я пришел к ней в медотсек. «Ты уже знаешь, что мы меняем курс? К Т-38 пойдем через Альфу-9. И еще 4 месяца в этой проклятой жестянке. Но зато 6 дополнительных лет боевого стажа с соответствующей оплатой». «Это хорошо». «Еще бы, ты подумай только, вот вернемся мы на Землю, Уильям». Я замолк. Никогда не умел врать. «Хватит меня подбадривать. Расскажи про вакуумную сварку, про свое детство, все что угодно. Только не суй ты мне эту чушь про возвращение на Землю». Она отвернулась к стене. Я слышала, как 2 врача разговаривали обо мне в коридоре. Думали, что я еще не проснулась. Но я и сама уже догадалась, очень уж все старались меня обнадежить. Так что расскажи мне о Мехико-Сити. Ты ведь родился в 75-м в Мехико-Сити, правильно? И что было потом? Ты все время там жил. А в школе хорошо учился? Были у тебя там друзья или все считали тебя умником, как со мной случилось? А сколько тебе было лет, когда ты стал мужчиной? Мы еще некоторое время поговорили в таком тоне. Мне было неудобно. И во время разговора меня осенила идея. Сразу от Мэри Гей я пошел к доктору Уильсону. Шансы у нее примерно 50 на 50. Но это очень приблизительно. Это первый известный случай такого рода. Ничего нельзя сказать заранее наверняка. Но можно сказать, что чем меньше будет она подвергаться перегрузкам, тем больше у нее шансов выжить, так? Конечно. Капитан постарается вести годовщину, насколько это будет возможно, мягко. Но все равно, будет 4 или 5 G в конце. А для нее даже 3 хватит. Хотя заранее мы ничего не можем определить. Я нетерпеливо кивнул. Правильно, но я, кажется, нашел способ. Можно сделать так, что Мэри Гей будет подвергаться гораздо меньшей перегрузке, чем все мы. Если ты изобрел антиперегрузочный экран, с улыбкой сказал док, то спеши получить патент. Продашь его за солидную... Нет. В нормальной обстановке от него будет мало толку. Наши оболочки работают лучше, и основаны они на том же принципе. Тогда объясняй. Мы поместим Мэри Гей в свободную оболочку и заполним... Погоди, погоди. Ничего не выйдет. Плохо прилегающая оболочка все это и натворила, во-первых. А ведь теперь ей придется пользоваться запасной. Я это знаю. Дай же мне объяснить, док. Оболочка может и не прилегать, как это требуется обычно, пусть только работают вход и выход системы жизнеобеспечения. Внутри не будет никакого давления, потому что и снаружи она не подвергнется обычному давлению в килограмм на квадратный сантиметр, как мы все. Тогда я не понимаю, здесь действует... Но ты ведь изучал физику, верно? Изучал немного в медшколе. Самый для меня жуткий предмет после латыни. Ты помнишь принцип эквивалентности? Название такое помню. Что-то связанное с теорией относительности, кажется. Правильно. Согласно ему, нет разницы между поведением тела в поле притяжения и под действующим соответствующего ускорения. То есть, если годовщина дает ускорение в 5G, то это все равно, как если бы мы опустились на большую планету с притяжением в 5G на поверхности. Очевидно. Отлично. И никакой эксперимент, проводимый на борту корабля, не покажет разницы. То ли корабль идет с большим ускорением, то ли он совершил посадку на тяжелой планете. Как это не может? Если включить двигатели... Или выглянуть наружу, правильно? Я имею в виду изолированный, лабораторный физический эксперимент. Ну ладно, я понял. Итак, ты знаешь закон Архимеда? Конечно. История с подделанной короной. Вот что меня всегда поражало относительно этой физики. Сколько шума вокруг очевидных вещей, а когда доходит до грубого дела... Этот закон говорит, на всякое тело, погруженное в жидкость, действует сила, равная весу, вытесненной телом жидкости. Все справедливо. И этот закон, соответственно, справедлив для любого гравитационного поля или системы, которая движется с ускорением. В корабле при ускорении в 5G вода, вытесненная телом, если это вода, и весит в 5 раз больше, чем вода обыкновенная при 1G. Понятно. Значит, если кто-нибудь будет плавать в резервуаре с водой, находясь в состоянии невесомости, то он будет в невесомости как при 1G, так и при 5. Погоди-ка, ты меня почти убедил, только ничего не получится. Почему не получится? Мне ужасно хотелось сказать доку, чтобы он занимался пилюлями и стетоскопами, а физику предоставил мне. Но, к несчастью, я удержался. Что будет, если ты упустишь гаечный ключ, находясь внутри подводной лодки? Подводной лодки? Да, подводная лодка тоже действует по закону Архимеда. Проклятие, ты прав. Я не додумал до конца. Ключ упадет на пол, даже если подводная лодка висит в толще воды, как в невесомости. Доктор смотрел в пространство, постукивая карандашом по крышке стола. Подобно тому, как ты предлагаешь, мы лечим пациентов с сильными повреждениями кожи, ожоги и так далее. Но этот способ не дает никакой опоры внутренним органам, что делают противоперегрузочные оболочки. Поэтому Мэри Гэй это ничем не поможет. Я волновался, собираясь уходить. Извини, что отнял время. Погоди минуту. Возможно, твоя идея нам пригодится. Частично. Каким образом? Я тоже сначала не додумал. Обычное применение оболочки для Мэри Гэй исключается. Мне об этом даже думать не хотелось. Без гипнокондиционирования там бы не выдержать, пока насыщенный кислородом флюс-карбон проникает вам внутрь сквозь естественное отверстие и одно искусственное. Я потрогал пальцем вращенный у бедра клапан. Ее бы просто разорвало. Ты думаешь, низкое давление? Правильно. Нам не придется защищать ее от полного 5-кратного ускорения. Маневрировать и менять ускорение мы ведь не будем. Я сейчас свяжусь с ремонтной секцией. Отправляйся-ка в камеру вашего отделения. Мы используем ее. Далтон придет прямо туда. До погружения в поле коллапсара оставалось 5 минут, и я начал заполнение камеры. Мы были там с Мэри Гэй одни. Мое присутствие тоже особенно не требовалось. Все манипуляции могли выполняться с пульта управления. Но никогда не мешало подстраховаться, и кроме того, я хотел быть с Мэри Гэй. По сравнению с обыкновенной процедурой, нам было невозможно хорошо. Никакого расплющивания, никакого распухания. Просто сначала вас совершенно внезапно наполняет пахнущая пластиком субстанция. Никак не удается поймать момент, когда она замещает воздух в легких. Потом вы чувствуете легкое ускорение, а в следующий момент вы уже ждете, пока раскроется оболочка. Потом вы отключаете шланги, выбираете снаружи. Оболочка Мэри Гэй была пуста. Я подошел и увидел кровь. «Началось кровотечение». Голос доктора Уильсона звучал словно из склепа. Я повернулся и сквозь щипание в глазах увидел, что док стоит, прислонившись к косяку двери в алькове раздевалки. «Ужас!» — он улыбался. «Что мы и ожидали. Доктор Гармония позаботится о ней. Все будет в порядке.